Перевод Брюсова к друзьям. Клеопатра. Теперь мы выпьем. Ноги свободные пусть землю топчат, и с элиарскими богов сиденья украсить яствами время настало, други. Да ныне грех был кекуб откупорить в подвалах отчих, ведь Капитолию готовила в безумье гибель и всей империи гроб царица. С толпой позорной гнусно-болезненных своих клевретов, всякой лишенная надежды, а судьбиной сладкой пьяная, но усмирил надменность один ушедший челн от погибели. И опьяненный дух Мариотикой вернул к правдивым страхам кесарь, мчас от Италии вслед на веслах за убегавшей. Гонят так ястребы голубок робких, ловкий охотник так Геминии на снежных склонах зайца. Врага рокового, чтобы предать оковам, но благороднее, стремясь погибнуть, и не как женщина, глядя на меч, к берегам далеким с быстрым она не помчала с флотом, сумела видеть царство погибшее с лицом спокойным, смелая яростных ехидн приветила и черным ядом свое напитало тело. Она бесстрашно смерть свою выбрала. Либурном грозным нет не позволила вести себя рабой в роскошном. Женщина с твердой душой в триумфе.